«Это я, — говорит, — написал, — я, — говорит, — написал в шутку, потому что считаю за низость писать стихи. Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением. А вы сами, — говорит, — крепостник, — вы, — говорит, — никакой гуманности не имеете. Вы никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете». «Вас не коснулось развития, вы, — говорит, — чиновник, и взятки берете!» Тут уж я начала кричать и молить их, а Петр Ильич, вы знаете, такой неробкий, и вдруг принял самый благородный тон. Смотрит на него, насмешливо слушает и извиняется. «Я, — говорит, — не знал, если б я знал, я бы не сказал, я бы, — говорит, — похвалил, поэты, говорит, все так раздражительны. Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона». Это он мне сам потом объяснил, что это все были насмешки. А я думала, он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь пред вами, и думаю, будет или не будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя. И вот, верите ли, лежу, закрыла глаза и думаю, будет или не будет благородно, и не могу решить. И мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьется. Крикнуть, аль не крикнуть. Один голос говорит «кричи», а другой говорит «нет, не кричи». Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала, и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу, «Мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме». Да, так и выгнала. «Ах, Алексей Федорович, я сама знаю, что скверно сделала». Я все лгала, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг, главное, вдруг показалось, что это будет так хорошо, эта сцена. Только верите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась. И несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда все и позабыла. Вот он и перестал ходить уже 2 недели. Я и думаю, да неужто же он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к вечеру приходят эти слухи. Прочла и ахнула. Ну, кто же написал? Это он написал. Пришел тогда домой, сел и написал. Послал и напечатали. Ведь это 2 недели, как было. Только, Алеша, ужас, я что говорю, а вовсе не говорю, о чем надо. «Ах, само говорится! Мне сегодня ужасно, как нужно поспеть вовремя к брату!» — пролепетал был Алеша. «Именно, именно! Вы мне все напомнили! Послушайте, что такое аффект?» «Какой аффект?» — удивился Алеша. «Судебный аффект! Такой аффект, за который все прощают! Что бы вы ни сделали, вас сейчас простят!» «Да вы про что это?» «А вот про что. Это Катя. Ах, это милое, милое существо. Только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более, что сама начинает со мною теперь так поверхностно, одним словом, все об моем здоровье и ничего больше. И даже такой тон принимает. А я и сказала себе, ну и пусть, ну и бог с вами». «Ах, да, ну так вот, этот аффект, этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну, как вам не знать, который узнает сумасшедших? Вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Все Катя. Ну так видите, сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него аффект. Он и помнит себя, и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну так вот». И с Дмитрием Федоровичем, наверное, был аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про аффект. Да, это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер. Ну, про золотые прииски. Каков, дескать, он тогда был? Как же не в аффекте? пришел и кричит: «Денег, денег, 3000! Давайте 3000!» А потом пошел и вдруг убил. «Не хочу», — говорит, — «не хочу убивать!» И вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил. «Да ведь он же не убил!» — немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его все больше и больше. «Знаю, это убил тот старик Григорий». «Как Григорий?» — вскричал Алеша. «Он, это Григорий. Дмитрий Федорович как ударил его, так он лежал, а потом встал, видит, дверь отворена, вошел и убил Федора Павловича». «Да зачем, зачем?» «А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект. Пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он, может, и не помнит. Только, видите ли, лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил». «Да это так и было. Хоть я и говорю, что Григорий, но это, наверное, Дмитрий Федорович, да». И это гораздо, гораздо лучше. Ах, не потому лучше, что сын отца убил. Я не хвалю, дети, напротив, должны почитать родителей. А только все-таки лучше, если это он. Потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил себя, не помня. Или лучше сказать, все помня, но не зная, как это с ним сделалось».